Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. 1930 год. Советскую страну охватил невиданный трудовой подъем, вызванный решениями 16-й партийной конференции, принявшей первый пятилетний план. Борьба за пятилетку развернула великую творческую инициативу рабочего класса. Борьба за осуществление пятилетки была борьбой за социализм. Всю силу своего огромного поэтического таланта отдал Маяковский этой борьбе. Шершавым языком плаката, гневной сатирой, своими стихами и пьесами боролся поэт против надменных помпадуров, против подхалимов и сплетников, трусов и взяточников, против всех, кто мешал нашему движению вперед. Особую ненависть поэта вызывали бездушные бюрократы, напыщенные чинуши. Каждого бюрократа выпарь и прочисть, и веник рабочего, и художника кисть, призывал поэт. Канцелярщиной тормозится работа, канцелярщина царского чиновничества кит, да не будет в коммуне никаких волокит. Шагай, страна, быстрей моя, коммуна у ворот. Вперед, время! Время, вперед! Подвал изобретателя Чудакова. Он заканчивает свое грандиозное изобретение – машину времени. В глубине подвала, за полупрозрачной перегородкой, видны очертания самой машины времени, вспышки, и слышится треск электросварки. Слева пульт управления, посредине стол. Над столом склонился Чудаков. Он пристально всматривается в чертежи. Вбегает Велосипедкин. Тихо подходит к Чудакову, кладет ему руку на плечо. Что? Все еще в Каспийское море впадает подлая Волга. Да. Но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте. Хорошо, что я их и не купил. Не покупай. Не покупай ни в коем случае. Скоро эта плоская, тикающая глупость станет смешнее, чем лучина на Днепрострое. Вставляем, значит, перо в Швейцарии, да? Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах. Моя идея грандиознее. Волга человечьего времени, в который нас, как бревна в сплав, бросала наше рождение, бросала барахтаться и плыть по течению, эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять, и мчать в любом направлении с любой скоростью. Люди смогут вылазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машины ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машины ты можешь свихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи и над тобой, не задевая и не раня, 100 раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэллса. Мозг Эйнштейн. массовый опыт 5 лет. Все, все спрессовано, спито и сжато. В этой машине... Почти ничего не понимаю. Во всяком случае, ничего не вижу. Да надень же очки! Чудаков подходит к пульту управления машиной времени.